А хочешь, я тебя кое-чему научу, Мозо?» Мозо, хмурясь, отступил и достал сигарету из кармана. Парень рядом щелкнул зажигалкой, дал ему прикурить. Ади отвел Бобби в сторону.